Она была и той же, и другой. Элегантной, загадочной, утонченной и такой желанной. Видимо, мой враг с помощью артефакта провел короткий курс по этикету и поведению, потому что манеры Таниллы стали безупречными. А может, обретенная свобода говорила в ней, потому двигалась девушка легко и непринужденно. И я вдруг усомнился в правильности моего прежнего поведения. Наверное, я не должен был давить на иномерянку, должен был дать ей больше свободы. Ревность и страх за нее заставляли держать Таниллу в заперти. И вот результат. Я потерял свою дорогую невесту. Что ж, урок усвоен. Теперь буду вести себя иначе. Я добьюсь ее расположения не силой и угрозами, а упорным ухаживанием. Но это потом. Сначала я должен снова заполучить мой редкий цветок в свое полное владение. «Желаете напитков?» — предложил моей беглянке, взяв с подноса проходившего мимо слуги два бокала. «Пожалуй», — чуть поколебавшись, сказала девушка. Она отошла в сторону и прислонилась к перилам. Подняла на меня взгляд. Ее глаза в прорезях маски блестели волнением. Я тоже был взволнован. Трепет охотника, уже почуявшего добычу, но старающегося сдержать себя, чтобы не спугнуть раньше времени. Одно неверное слово, одно неверное движение, и Танилла сбежит от меня. Конечно, я смог использовать немного магии, чтобы изменить голос, но порой казалось, что девушка с тревогой вглядывается в мое лицо или наклоняет голову, прислушиваясь, чтобы распознать. Но нет, это все вздорный страх. Узнай меня, Танилла, она не пошла бы доверчиво за мной. «Розы еще цветут», — сказал я и как бы ненароком повел свою спутницу по галерее. Там, за углом, будет совсем безлюдно, и похищение произойдет без свидетелей. Я незаметно для девушки высыпал из перстня порошок в вино и передал бокал Танилле. Ничего опасного, просто немного возбуждающего. И девушка снова послушно взяла его и отпила. «Розы — странные цветы», — заметил я, когда мы остановились за углом. Внизу, под балконом, был разбит огромный розарий. «Они расцветают рано и не боятся холодов. Я не раз видел покрытые изморозью цветы. Впрочем, в Вистании почти нет морозов, так что ничего не грозит розам». «А где грозит?» «Есть много опасных мест, где прекрасной розе грозит гибель», — с намеком сказал я. «Но в моем присутствии вам не о чем беспокоиться. Я позабочусь о вашей безопасности». Девушка кинула на меня удивленный взгляд. Серьезность моего тона явно выбивалась из игривости предыдущей беседы. «Я могу о себе позаботиться», — сказала она. «Ну, конечно», но я сдержал улыбку, не желая себя выдавать. «Вы же фрейлина принцессы?» — спросил я. «Как вы догадались?» — наивно удивилась она. «Все фрейлины сегодня будут одеты цветами, так мне сказали». «Вот как? Но вы прекрасней их всех. Вы пытаетесь за мной ухаживать? А разве это не очевидно?» «Отнюдь. Я раньше не встречал вас во дворце. Вы поступили на службу недавно?» «Не слишком ли много вопросов?» Танилла с досадой отвернулась от меня. «Да, я явно пошел не по той дорожке. Хорошо, зайду с другой стороны». «Вам не холодно? Вы дрожите?» «Да, я, наверное, вернусь в бальный зал». А вот этого допускать было нельзя. Я невольно перехватил девушку за руку. «Постойте, не уходите». «Пустите?» — смутилась она, но порошок уже начал действовать. Я видел это и по прерывистому дыханию Таниллы, и по губам, которые словно выпрашивали поцелуй, и по лихорадочно блестящим глазам, и по дрожащему голосу. Осторожно, чтобы не спугнуть ее, провел кончиками пальцев по щеке девушки прямо под бархатной маской и почувствовал, как загорелась кожа от моего прикосновения. «Есть роза в далеком саду», — процитировал я стихи из любимого стихотворения. что скрыто от взоров прохожих. Девушка вспыхнула. Ее взгляд молил, но я уже не позволил бы ей сорваться с крючка. Она уже была в моей власти, хотя еще даже не подозревала об этом. Я провел пальцем по ее губам, и Танила выдохнула, с трудом пытаясь утаить от меня бушующее в ней сейчас желание. Я усмехнулся в душе, и в то же время мое сердце начало наполнять нежность к этому хрупкому и доверчивому цветку. «Подарите один поцелуй незнакомцу на маскараде», — прошептал я, мягко притягивая к себе слабо сопротивляющуюся девушку. «И ночь покроет наш секрет». Танила снова вздохнула, и этот вздох прозвучал уже как согласие. Я мягко потянул за ее маску, снимая ее с лица девушки, и она не остановила меня, уже полностью отдаваясь воле моих рук. «Вы обещали показать свое лицо», — шепнула она мне. «После поцелуя», — обещал я и впился в ее сладкие и пахнущие медом губы. Танила застонала и обмякла в моих руках. Поцелуй опьянил и меня, но я помнил, что должен сделать, поэтому, не переставая терзать губы девушки, достал из кармана кожаный с золотыми украшениями чокер и осторожно надел на шею девушки. Застежка еле слышно щелкнула, и девушка недоуменно открыла глаза. Я медленно снял с лица маску и с удовольствием увидел, как туман в голубых глазах моей пленницы сменяется ужасом, а лицо бледнеет. Попалась. Глава 17. Таня. Мне снился бог Гаар. Мы кружились в танце, с неба падали лепестки роз. Я протянула руку, сняла с него маску и ахнула, увидев довольное лицо Тариуса. Проснулась, приподнялась на локтях и поняла, что нахожусь в уютно обставленной, совершенно незнакомой мне спальне. Изящные лампы наполняли радостную комнату тусклым светом. Мебель была старинной, с искусной резьбой. На окнах висели массивные занавески из синего бархата. А прямо напротив меня на стене висел портрет роскошной женщины. Я точно никогда прежде не видела ее, но было в чертах лица что-то отдаленно знакомое. «Глаза!» — прошептала я изумленно. У Тариуса был такой же взгляд, когда он смотрел на меня с нежностью. Качнула головой, прогоняя наваждение, и, наконец, осознала, что меня здесь не должно быть. Последнее, что помню, тот, кто был одет как бог Гаар, позвал меня на галерею, а дальше все как в тумане. Кто был этот незнакомец? Он ведь так и не показал мне лицо. Не показал, но усыпил и похитил. Сколько времени прошло. Наверняка мою пропажу успели заметить. Принцесса, наверное, в ярости. Я должна вернуться. Тихо, стараясь не шуршать пышной юбкой платья, встала с кровати и подкралась к двери. Прислушалась, нажала на ручку и выглянула в узкую щелочку. Длинный коридор тоже был освещен магическими светильниками, но и тут никого не было. Я быстро добежала до лестницы и кинулась вниз, едва не потеряв туфельку, как Золушка. Обернулась и увидела мужчину в маске.